Глава 22. Наутро, когда Бергитта Руслин встала, Карин Виман уже уехала в Копенгаген читать лекцию. На кухонном столе лежала записка. «Бергитта, иногда я думаю, что у меня в голове проходит дорога. С каждым минувшим днем она становится на несколько метров длиннее и уходит все глубже в неведомый край, где однажды закончится. Но эта дорога ведет и вспять». Порой я оборачиваюсь, вот как вчера, когда мы разговаривали, и вижу забытое или то, чего не желала вспоминать. Иногда у меня такое ощущение, что мы стараемся забыть, а не запомнить. Мне хочется продолжить такие разговоры. В конце концов, друзья — единственное, что у нас остается. Возможно, это последний рубеж, который надо оборонять. Карин. Бергитта спрятала записку в сумочку, выпила чашку кофе и собралась уходить. А когда хотела захлопнуть дверь, увидела на столике в передней билеты на самолет. Карин полетит в Пекин через Хельсинки. Самолетом компании «Финэйр». На миг снова возник соблазн принять приглашение. Но нельзя. Даже если хочется. Начальство вряд ли с пониманием отнесется к заявлению об отпуске после отсутствия по болезни, когда суд был перегружен нерассмотренными делами. Возвращалась она паромом через Хельсингер. Над проливом дул ветер. По пути остановилась у табачного магазинчика, где газетные анонсы кричали о признании Ларса Эрика Вальфридсона. Купив газеты, Бергитта поехала домой. В прихожей встретила тихую молчаливую Польку-прислугу. Напрочь забыла, что как раз сегодня та придет делать уборку. Они обменялись несколькими фразами по-английски, и Бергитта заплатила ей за работу. Оставшись одна в доме, села и начала читать газеты. Как и раньше, ее ошеломило, сколько полос вечерней газеты умудряются отвести более чем скудному материалу. Пресса жевала и пережевывала то, что Стаффан сообщил накануне в коротком разговоре по телефону. Единственное дополнение — фотография человека, который, по его словам, совершил это преступление. На снимке, по-видимому, увеличенном фото из паспорта или с водительских прав, был изображен мужчина с безвольным лицом, тонкими губами, высоким лбом и жидкими волосами. Трудно поверить, что именно он совершил в Хешевалене варварское злодеяние. «Пастор из свободной церкви», — подумала Бергитта. «Едва ли человек с преисподней в голове и в руках». Однако она понимала, что думает, вопреки голосу рассудка. В суде ей довелось видеть множество преступников, и ни у одного внешность не сочеталась с преступлением. Только отшвырнув газеты и включив телетекст, она заинтересовалась по-настоящему. Там доминировало сообщение, что полиция нашла предполагаемого орудия убийства. Откопали его именно в том месте, какое указал Ларс Эрик Вальфридсон. Оружие самодельное. Плохая копия японского самурайского меча. Однако же с остро заточенным лезвием. В настоящее время проводится криминалистическая экспертиза на предмет отпечатков пальцев, а в первую очередь следов крови. Спустя полчаса она включила радио новости. Опять Робертсон, опять его спокойный голос. О находке он говорил с явным облегчением. Как только он закончил, градом посыпались вопросы. Однако Робертсон от комментариев отказался. Когда появится новая информация, он сообщит прессе. Бергитта Руслин выключила радио, сняла с полки энциклопедию, нашла изображение самурайского меча и прочитала, что его можно наточить до остроты бритвы. При мысли об этом ее пробрала дрожь. Значит, вот так этот злодей однажды ночью ходил в Хешевалене от одного дома к другому и убил 19 человек. Может, красная ленточка, найденная в снегу, была привязана к рукояти меча? Эта мысль упорно не шла из головы. В сумке у нее лежала рекламная карточка китайского ресторана. Она позвонила туда, тотчас узнала голос официантки, с которой тогда разговаривала, и объяснила, кто она такая. Официантка сообразила лишь через секунду-другую. «Вы видели газеты? Фотографию мужчины, убившего столько народу?» Да, ужасный человек. Не помните, он когда-нибудь бывал у вас? Нет, никогда. Вы уверены? При мне он не бывал здесь никогда. Но в другие дни подают моя сестра или кузен, они живут в Сёдерхамне. Мы меняемся, бизнес-то семейный. «Окажите мне услугу», — сказала Бергитта Руслин. «Попросите их взглянуть на фото в газете. Если они его узнают, перезвоните мне». Девушка записала телефон. «Как вас зовут?» — спросила Бергитта Руслин. «Ли». «Мое имя Бергитта. Спасибо за помощь. Вы здесь, в городе?» «Нет, я дома». «В Хельсингборге». «В Хельсингборге? У нас там есть ресторан. Тоже семейный. Называется «Шанхай». Такой же хороший». «Непременно схожу туда. Только помогите мне». Она сидела у телефона, ждала. Раздался звонок, но звонил сын, которому хотелось поговорить. Бергитта попросила его позвонить попозже. «Ли», — перезвонила через полчаса. «Возможно», — сказала она. «Возможно?» «Кузен вроде бы однажды видел его в ресторане». «Когда?» «В прошлом году». «Но он не уверен». «Нет». «Можете назвать его имя?» Бергитта Руслин записала имя и телефон Сёдерхамнского ресторана и закончила разговор. Чуть помедлив, набрала номер полицейского управления в Худиксвалле, попросила соединить ее с Виви Сундберг. Наверное, придется оставить сообщение. Но, к ее удивлению, Виви подошла к телефону. «Дневники», — сказала она, — «они вам все еще интересны?» «Читать трудно, но время у меня есть. Кстати, позвольте поздравить вас с успехом. Если я правильно поняла, у вас есть и признание, вероятное орудие убийства. Вы ведь звоните не по этой причине?» «Конечно, нет. Хочу еще раз вернуться к моему китайскому ресторану». Она рассказала о кузене китайца из Сёдерхамна и о том, что Ларс Эрик Вальфридсон, возможно, бывал в Худиксвальском ресторане. «Это может объяснить находку красной ленточки», — закончила Бергитта. «Ниточка ложится в общую картину». Виви Сундберг высказала весьма умеренный интерес. «Как раз сейчас ленточка интересует нас меньше всего». «Думаю, вы понимаете. Тем не менее, запишите имя и телефон официанта, который, возможно, видел этого человека». Виви Сундберг записала. «Спасибо за звонок». Положив трубку, Бергитта позвонила своему шефу Хансу Матсону. Ответа пришлось подождать. Она сообщила ему, что через день-другой после визита к врачу рассчитывает выйти на работу. «Мы захлебываемся», — вздохнул Матсон. «Вернее, задыхаемся. Шведские суды душат всяческими сокращениями. Никогда не думал, что мне доведется пережить такое. Что именно? Что мы назначим цену правовому государству. Не думал я, что демократию можно оценить деньгами. Без функционирующего правового государства демократия не существует». Мы уступаем, становимся на колени. Опоры в этом обществе трещат, скручиваются, прогибаются. Я вправду встревожен. Едва ли я способна тут чем-то помочь, но обещаю снова заняться своими делами. Жду не дождусь. В тот вечер Бергитта поужинала одна. Стаффан между двумя сменами ночевал в Хальсберге. Она продолжила листать дневники. Единственным, что привлекло ее внимание и что она прочитала, были заметки, завершавшие последний дневник. «Июнь 1892 года. Я А. состарился. Жил он в маленьком домишке в Сан-Диего и страдал от болей в ногах и спине. После долгих пререканий о цене покупал у старого индейца мази и травы, которые, как он считал, только и помогали. Писал он об огромном одиночестве». О смерти жены и о детях, разъехавшихся в дальнюю даль. Один сын забрался аж в канадскую глушь. О железной дороге ни слова. Однако, когда писал о людях, он оставался верен себе. Негров и китайцев по-прежнему терпеть не мог. Опасался, как бы в пустующий дом по соседству не въехали черные или желтые. Дневник обрывался посредине записи. 19 июня 1892 года. Он отмечает, что ночью прошел дождь, спина болит сильнее обычного. Ночью ему привиделся сон. И все. Ни Бергитта Руслин, никто другой из потомков так и не узнали, что это был за сон. Ей вспомнилось, что сказала накануне Карен Виман, о дороге, что велась в ее голове туда, где однажды вдруг оборвется. Так было и в тот июньский день 1892 года, когда все презрительные комментарии Я.А. о людях с другим цветом кожи внезапно пришли к концу. Она полистала дневник к началу, никаких свидетельств о том, что он предугадывал свою смерть, ни слова, предвещающего то, что случилось. «Жизнь», — подумала Бергитта, — «моя смерть могла бы выглядеть так же. Мой дневник, если бы я его вела, тоже остался бы незавершен». Собственно, кто успевает закончить свою историю, поставить точку, прежде чем ляжет и умрет? Сложив дневники в пластиковый пакет, Бергитта решила завтра отослать их в Худиксваль. За происходящими там событиями она будет следить, как все. Она сняла с книжной полки именной справочник шведских председателей суда. В Худиксвалле председательствовал Таге Порсен. «Для него это будет главный процесс в жизни», — подумала она. «Надеюсь, он из тех судей, что уважают публичность». Бергитта знала. Среди ее коллег немало таких, кто гнушается и боится встречи с журналистами и телекамерами. По крайней мере, так обстояло с ее поколением и с теми, кто старше. Как относились к публичности судьи помоложе, она не знала. Термометр за кухонным окном свидетельствовал о похолодании. Она села у телевизора посмотреть вечерние новости. Потом можно и на боковую. День, проведенный у Карен Виман, был насыщен содержанием, но все же утомил ее. Новости уже начались. Бергитта сразу поняла, что-то произошло, и это что-то связано с Хешеваллином. Репортер интервьюировал криминалиста, многословного, но очень серьезного. Она попыталась разобраться, в чем дело. После криминалиста замелькали кадры из Ливана. Бергитта чертыхнулась, переключилась на телетекст и тотчас узнала, что случилось. Ларс Эрик Вальфридсон покончил с собой. Хотя его контролировали каждые 15 минут, он успел-таки порвать рубаху на ленточке, соорудить из них веревку и повеситься. Нашли его почти сразу же, однако все попытки реанимации оказались безрезультатны. Бергитта Руслин выключила телевизор. Мысли обгоняли одна другую. Он не мог жить под бременем такой вины? Или страдал душевной болезнью? Что-то здесь не так, думала она. Нет, не мог он совершить эти убийства. Зачем он кончает с собой? Зачем делает признание и зачем указывает полиции, где зарыт самурайский меч? У меня нет ответов. Но в глубине души все время гнездилось подозрение, что здесь что-то не так. Она села в кресло, не зажигая лампы. Комната тонула в полумраке. Мимо дома, смеясь, прошел кто-то. В этом кресле ей особенно хорошо думалось. Здесь она сидела, когда чувствовала, что надо хорошенько взвесить приговор, который предстоит написать, или что-нибудь другое, связанное с судебным процессом. И здесь же размышляла о своей будничной жизни и о семье. Мысленно она вернулась к исходному пункту, к первым соображениям, возникшим, когда она обнаружила отдаленную родственную связь между собой и людьми, убитыми той январской ночью. «Масштаб слишком велик», — думала она. «Пожалуй, одному человеку, пусть даже целеустремленному, такое не под силу. Но мужчина, живущий в Хельсингланде и имеющий лишь несколько судимостей за побои, сознается в том, чего не совершал. Затем выдает полиции самодельное оружие и вешается в камере. Конечно, есть вероятность, что я ошибаюсь. И все-таки что-то здесь не так. Слишком уж быстро его схватили. И что за месть он выдвинул в качестве мотива? Уже за полночь она встала с кресла. Может позвонить Стаффану? Нет, он наверняка спит. Бергитта легла, погасила свет. Мысленно она вновь бродила по деревне и постоянно возвращалась к найденной в снегу красной ленточке, к кадрам с китайцем на пленке с самодельной камеры наблюдения в гостинице. «Полиции известно кое-что, чего я не знаю. Почему Ларс Эрик Вальфридсон был схвачен и каков вероятный мотив? Но они допускают обычную ошибку. Зацикливаются на одной единственной версии». Заснуть не удавалось. Когда стало невмоготу ворочаться, Бергитта встала, накинула халат и опять спустилась вниз. За письменным столом записала сводку событий, какие связывала с Хешо Валленом. Почти 3 часа потратила, чтобы подробно перебрать все, что узнала. Обнаружила и пережила сама. И все это время в ней нарастало ощущение, будто она что-то упустила. Проглядела существующую здесь связь. Перо было словно корчевалка на вырубке. Будь начеку. Вдруг рядом затаился детеныш косули. Когда она, наконец, выпрямила спину и, потягиваясь, вскинула руки над головой, было уже 4 утра. Захватив записи, она снова устроилась в кресле, включила лампу и стала перечитывать написанное, все время стараясь заглянуть между собственными словами, вернее, за них, нет ли там камней, которые она не перевернула, неувязок, которых не увидела. Но там не нашлось ничего, что бросилось бы в глаза. Никаких новых, ранее незамеченных взаимосвязей. Она не полицейский, привыкший искать пробелы в свидетельских показаниях и допросах подозреваемых. Однако же она хорошо умела выявлять противоречия, ставить логические капканы и много раз в ходе слушаний вмешивалась, задавая обвиняемым вопросы, какие прокурор, по ее мнению, упустил. Только вот здесь ничто не заставляло ее насторожиться и замереть. Пожалуй, ей лишь стало еще яснее, что это преступление не могло быть делом рук безумца. Слишком оно хорошо организовано, слишком хладнокровно, чтобы его мог совершить несовершенно спокойный и холодный злодей. Возможно, пометила она на полях, стоит задаться вопросом, не побывал ли преступник в деревне заранее. Ночь была темная, вероятно, у него имелся яркий фонарь, но многие двери стояли на замке, значит, он определенно располагал точными сведениями о том, кто где живет, и, предположительно, запасся ключами. И мотив у него наверняка был настолько весомый, что он действовал абсолютно без колебаний. Около 5 утра глаза у Бергитты начали слипаться. Преступник не колебался, — думала она. Он точно знал, что ему предстоит, и ни на секунду не останавливался. Сумел даже справиться с неожиданной ситуацией, обнаружив мальчика. Этот человек не случайный бродяга-преступник. Он хладнокровно шел к вполне определенной цели. Отсутствие колебаний, — думала она, — и желание причинить боль. Ему хотелось, чтобы умирающие успели понять, что с ними происходит. Кроме одного. Кроме мальчика. Внезапно в мозгу молнии сверкнула мысль, которая раньше не возникала. Показал ли преступник свое лицо людям, над которыми занес меч или саблю? Они узнали его? Он хотел, чтобы его увидели? И еще один вопрос — на который наверняка ответит Виви Сундберг, горел ли свет в комнатах, где лежали убитые? Смотрели ли они в лицо смерти, прежде чем их настиг удар? Бергитта отложила записи, взглянула на оконный термометр. Уже -8. Выпила стакан воды и легла в постель. А погружаясь в сон, вдруг опять вынырнула на поверхность. Кое-что она упустила. 2 убитых были привязаны друг к другу. Откуда ей это знакомо? Она села в постели, в потемках сон как рукой сняла. Где-то ей встречалось сходное описание. И сразу же вспомнила. Дневники. На страницах, которые она бегло просмотрела, было кое-что очень похожее. Она опять спустилась вниз, выложила дневники на стол, принялась искать. И почти сразу наткнулась на нужное место. 1865 год. Железная дорога продвигается на восток. Каждая шпала, каждый рельс — мука мученическая. Болезни косят работников, которые мрут, как мухи. Но приток новой рабочей силы с запада спасает строительство, которое должно держать высокий темп, иначе весь гигантский железнодорожный проект потерпит финансовый крах. И вот однажды, точнее, 9 ноября, я, А, слышит рассказ о китайском невольничьем судне на пути из Кантона. Это старый парусник, на котором переправляли в Калифорнию похищенных китайцев. Когда после затяжного штиля подходят к концу провианты вода, на борту вспыхивает бунт. Чтобы подавить его, капитан обращается к методам, которым по жестокости, пожалуй, нет равных. Даже я, А, не задумываясь, пускающий в ход кулаки и кнут, чтобы подгонять работяг, возмущен услышанным. Капитан связывает нескольких убитых китайцев-бунтовщиков с еще живыми и бросает их на палубе. Одни медленно умирают от голода, другие гниют. Я, А, отмечает в дневнике неслыханный поступок. Сопоставимо ли это? Может, и тут одному пришлось лежать с мертвым телом другого, накрепко привязанным к его собственному? Целый час? А может, меньше или больше, прежде чем его или ее сразил решающий удар. «Это я упустила», — думала Бергитта. «Вопрос о том, упустила ли это и худиксвальская полиция. По крайней мере, я сомневаюсь, что они внимательно прочитали дневники перед тем, как одолжили их мне. На ум приходит еще одна возможная мысль, хоть она и кажется в принципе нелепой. Знал ли преступник о событиях, описанных в дневнике «Я, А». Существует ли здесь странная связь через время и пространство? Можно задать и вопрос, почему Виви Сундберг отдала ей дневники? Надеялась, что Бергитта прочитает их и, если найдет что-нибудь важное, сообщит? Может быть и так, ведь делу полиции не в проворот. «Вероятно, Виви Сундберг хитрее, чем мне казалось», — подумала Бергитта. «Не исключено, что она хочет использовать упрямую судью, вмешавшуюся в расследование. Может, Виви Сундберг даже относится к моему упорству с уважением? Женщина, которой, по всей видимости, приходится нелегко с раздражающими коллегами-мужчинами». В конце концов, она решила вернуться в постель. То, что она обнаружила, пожалуй, должно заинтересовать Виви Сундберг, особенно теперь, когда подозреваемый покончил с собой. Она проспала до 10, встала и, заглянув в Стаффаново расписание, увидела, что в Хельсингборг он вернется около 3. А когда села, собираясь позвонить Виви Сундберг, раздался звонок в дверь. Она открыла. На крыльце стоял невысокий китаец, завернутый в пластик коробкой еды. «Я ничего не заказывала», — удивленно сказала Бергитта Руслин. «Это от Ли из Худиксвалля», — улыбнулся китаец. «Бесплатно. Она просила вас позвонить. У нас семейный бизнес». «Ресторан Шанхай?» Он опять улыбнулся. «Ресторан Шанхай. Очень вкусная еда». Он оставил коробку и с поклоном исчез за калиткой. Бергитта распаковала еду, вдохнула аппетитные запахи и поставила все в холодильник. Потом набрала номер Ли. На сей раз к телефону подошел сердитый мужчина. Бергитта решила, что это пресловутый вспыльчивый отец, который держался на кухне. Он позвал Ли, передал ей трубку. «Спасибо за еду», — сказала Бергитта Руслин. «Это был сюрприз». «Вы попробовали?» «Нет еще. Подожду мужа. Он тоже любит китайскую кухню». «Очень. Вы просили позвонить». «Я думала о фонаре», — сказала Ли. «О пропавшей красной ленточке. И кое-что узнала. от мамы. По-моему, с ней я не встречалась. Обычно она дома. Иногда только заходит сюда прибрать. Но всегда записывает, когда бывает здесь. 11 января она делала уборку. Утром. Перед открытием. Биргитта Руслин затаила дыхание. Она сказала, что как раз в тот день стирала пыль со всех ресторанных фонарей. И совершенно уверена, что ленточки были на месте. Иначе бы она заметила. Она не могла ошибиться. Мама? Ни в коем случае. Биргитта Руслин поняла, что это означает. В тот день, когда китаец сидел за столиком в углу, все красные ленточки были на своих местах. Ленточка, найденная в Хешо-Валлине, пропала именно тем вечером. Вне всякого сомнения. — Это важно? — спросила Ли. — Очень может быть, — ответила Биргитта Руслин. — Спасибо вам. Она положила трубку. И сразу же новый звонок. На сей раз Ларс Эммануэльсон. «Не вешайте трубку», — сказал он. «Что вам нужно?» «Услышать ваше мнение о случившемся». «Мне сказать нечего». «Вы удивились? Чему?» «Что он возник в деле как подозреваемый. Ларс Эрик Вальфридсон. Я знаю о нем только то, что было в газетах». «Но там написано не все». Он заманивает ее. В ней мгновенно проснулось любопытство. «Он избивал двух своих бывших жен», — сообщил Ларс Эммануэльсон. «Первая сумела сбежать. Затем Вальфридсон нашел себе филиппинку, заманил сюда массы ложных посулов. Ее он бил смертным боем, пока соседи не вызвали полицию, и он не попал под суд. Но за ним числятся делишки похуже». «А именно?» «Убийство. Еще в 77-м. В ту пору он был не старый. Случилась драка из-за мопеда, и он ударил камнем по голове одного парня, который умер на месте. Ларса Эрика послали на судебно-психиатрическую экспертизу, и врач отметил, что он может снова совершить насилие. По всей вероятности, он принадлежит к той немногочисленной группе людей, которых должно считать опасными для окружающих. Поэтому полиция и прокурор решили, что взяли того, кого надо. Но вы полагаете, что это не так? Я немного потолковал с теми, кто его знал. Он мечтал прославиться. Говорят, внушал всем, будто он шпион и тайный сын короля. Признание могло сделать его знаменитым. Не понимаю только одного, почему он так поспешно закончил свой спектакль. Для меня история на этом месте разваливается. Значит, по-вашему, это был не он? Время покажет. Но вы понимаете ход моих мыслей. И мне интересны ваши собственные выводы. Они совпадают с моими. Я вникала в это дело не больше других, и, полагаю, вам понятно, что я давно устала от ваших разговоров. Ларс Эммануэльсон пропустил ее слова мимо ушей. «Расскажите про дневники. Они как-то связаны с этой историей? Больше не звоните». Она положила трубку. Телефон немедленно зазвонил опять. Она не ответила. 5 минут тишины, и она набрала номер полицейского управления Худиксвалля. В конце концов дозвонилась до коммутатора. В трубке послышался знакомый голос телефонистки, раздраженный и усталый. «Виви Сундберг на месте нет». Биргитта Руслин оставила свой номер и указала фамилию. «Обещать ничего не могу», — сказала девушка. «Тут нынче сущее светопреставление». «Понимаю». «Попросите Виви Сундберг перезвонить, когда найдется время». «Это важно?» «Виви Сундберг знает, кто я». «Этого достаточно в ответ на ваш вопрос». Виви Сундберг позвонила на следующий день. В новостях преобладал скандал в Худиксвальском СИЗО. Министр юстиции подчеркнуто обещал расследовать случившееся и потребовать ответа. Тобиас Людвиг оправдывался как мог на встречах с журналистами и перед телекамерами. Но все были согласны в одном. Случилось именно то, что не должно было случиться. Голос Виви в трубке звучал устало. Биргитта решила не задавать вопросов о новой ситуации после самоубийства. Вместо этого рассказала о красной ленточке и изложила соображения, записанные на полях составленной сводки. Виви Сундберг слушала, не перебивая. Биргитта улавливала голоса рядом с нею и не завидовала напряженной атмосфере, царившей в управлении. Под конец Биргитта спросила, горел ли свет в тех комнатах, где нашли убитых. «Вообще-то вы правы», — отозвалась Виви Сундберг. «Мы тоже думали об этом. Свет горел. Во всех комнатах, кроме одной». «Где лежал убитый мальчик?» «Верно. У вас есть объяснение?» «Вы же понимаете, это не телефонный разговор. Конечно, прошу прощения». «Не стоит. Но я хочу попросить вас кое о чем. Запишите свои соображения касательно событий в Хёшевалене. Красной ленточкой я займусь сама. Я имею в виду все остальное. Запишите и перешлите мне». «Преступление совершил не Ларс Эрик Вальфридсон», — сказала Биргитта. Слова произнеслись сами собой. Она была ошарашена не меньше, чем Виви Сундберг. «Пришлите свои соображения», — повторила Виви. «Спасибо за звонок». «А дневники?» «Лучше всего переправить их нам прямо сейчас». Закончив разговор, Биргитта испытала облегчение. Все-таки ее усилия имели смысл. Теперь можно отодвинуть от себя это дело. В лучшем случае полиция когда-нибудь выследит убийцу, одного ли, нескольких ли. Она не удивится, если окажется, что здесь был замешан китаец. На другой день Биргитта пошла к врачу. Погода была по-зимнему холодная, с Эрисунна налетал шквалистый ветер. Она сгорала от нетерпения выйти на работу. После нескольких минут ожидания в приемной настал ее черед. Врач спросил, как она себя чувствует, и она ответила, что, судя по всему, выздоровела. Сдала медсестре кровь на анализ и опять стала ждать. Когда ее снова пригласили в кабинет, врач измерил ей давление и перешел прямо к делу. «Чувствуете вы себя хорошо. Однако давление по-прежнему высоковато. Стало быть, будем выяснять, в чем причина. Для начала продлю освобождение от работы еще на 2 недели и направляю вас на консультацию к специалисту». Только снова очутившись на улице на холодном ветру, Биргитта вполне осознала, что произошло. Ее встревожило, что заболевание может оказаться серьезным, хотя врач и уверял в обратном. На площади она постояла спиной к ветру, впервые за много лет чувствуя себя беспомощной, и не шевелилась, пока в кармане пальто не зазвонил телефон. Карен Виман хотела поблагодарить за приятный день. «Что делаешь?» — спросила она. «Стою на площади», — ответила Биргитта. «И в данный момент понятия не имею, как быть с моей жизнью». Потом она рассказала о визите к врачу. Разговор вышел какой-то замороженный. Она обещала позвонить еще раз до отъезда Карен в Китай. Когда Биргитта открывала свою калитку, начался снег. Ветер усилился и налетал по-прежнему шквалами.